Итак, воздух, этот элемент относится к осязанию или к нашей коже. Естественно, уход за кожей – это очень важный ритуал. И я просто вкратце расскажу, поскольку у нас сейчас нет времени подробно об этом говорить. И, в общем-то, Ольга у всех, я знаю, она просила и ваши имейлы. И у меня будет рассылка, специально посвященная женщинам, будет сайт, сейчас разрабатывается, посвященный женщинам. Там я просто буду давать конкретные рецепты. Я знаю, что многие из вас пользуются различными продуктами для кожи. Вот. И поэтому сейчас нет смысла давать какие-то конкретные рецепты. Но на сайте вы сможете у меня все это увидеть. Просто я хочу сказать, что согласно ведам, уход за кожей, в отличие от нашего времени, он был в соответствии с конституцией человека. Сейчас, в принципе, тоже какое-то есть деление, там кожа жирная, сухая, да, нормальная. Но в ведах это было намного, я бы сказала, подход был намного фундаментальнее. То есть мы будем в лекции об аюрведе, я буду рассказывать о том, что существует три конституции – огонь, вода и воздух. И в соответствии с этим косметические средства подбирались. Кроме этого, допустим, уход за головой, кроме обычно нам известного мытье шампунем и кондиционером, и какие-то там маски мы делаем, в ведической культуре женщины обязательной частью ухода за волосами это было применение масел. Это не только делало волосы красивыми, блестящими, что они хорошо росли, это применение масел необыкновенно благоприятно для здоровья. То есть для психики, ну вообще, в общем-то, не только женщин, но поскольку женщины длинные волосы, для каждого типа конституции было свое масло. Допустим, для типа воздуха, а мы будем говорить о том, кто принадлежит к типу воздуха, то есть вы на третьей лекции узнаете, как определить свою конституцию, но сейчас я просто расскажу, а вы потом примените. Значит, для типа воздуха применялось кунжутное масло, а для типа огня применялось подсолнечное или кокосовое масло, и для типа воды применялось горчичное масло. И каждое из этих масел очень благотворно не только влияло на тип волос, но также благотворно влияло на психику. Для огня это кокосовое, оливковое или подсолнечное, и для воды горчичное. Я потом на третьей лекции объясню, почему такая разница. Точно так же для кожи один из самых таких феноменальных способов ухода за кожей это была абхьянга. Абхьянга – это втирание масла. Правильное втирание масла – это тоже искусство. И очень часто я наблюдаю, у меня наблюдательность, как у астролога, развита. И поэтому я смотрю, когда делают массаж, я вижу очень часто неправильно втирают масло там, или мази и так далее. Есть специальные способы, как втирать масло. В общем-то, это несложно, но и считается, кстати, что благоприятнее, когда человек делает сам массаж с маслом себе. Значит, также для конституции воздуха применялось кунжутное масло. То есть для обычного воздуха у них сухая кожа, которая трескается. Для конституции огня, у которых такая чувствительная кожа, которая легко сгорает, для них применялось кокосовое масло. Кстати, это также был способ предохраняться от сильных солнечных лучей. То есть как у нас сейчас, да, как называется по-русски, когда от солнца... Солнцезащитный крем. И для конституции воды применялось горчичное масло. То есть для каждой конституции, допустим, конституция воды, у них очень плохая циркуляция. И вот это горчичное масло делало их кожу розовенькой. Знаете, есть люди, у которых белая-белая рыхлая кожа. Иногда они даже стесняются показывать это мраморное произведение искусства, только потому что она какая-то, кажется, аж безжизненная, белая же с голубым отливом. И горчичное масло, оно не только подсушивает, потому что оно чересчур бывает влажное, но она также дает приятный розовый цвет. Ну, я вам к примеру говорю. То есть для каждой конституции регулировалась маслом их текстура кожи. Значит, по волосам я вам сказала, и также, возможно, не знаю, сейчас очень многие также используют это, масло втиралось в ногти. Самое идеальное – это миндальное масло. Миндальное масло. Запишите, наверное, для конституции воздуха, также наряду с кунжутным маслом, очень благоприятно миндальное масло. Уход за кожей состоял из трех процедур. Ну, похоже чем-то сейчас на современный уход. Первое – это очищение. Второе – это увлажнение. И третье – это питание. И чаще всего вот эти очищающие средства, они делались из натуральных продуктов. Я вам просто вот приведу пример. Это вы захотите, можете попробовать. Правда, для белой кожи я не рекомендую брать куркуму. Но обычно для смуглой кожи очень хорошо куркума с такой гороховой мукой. И невесты обычно даже перед свадьбами они очищали эту кожу, и кожа вся была золотистая, красиво блестела. Но для наших современных условий, конечно, куркума просто может сделать очень желтым ваш цвет вашей кожи. Поэтому у меня здесь очень много рецептов, я, к сожалению, не успеваю. Может быть, в какой-то из других лекций, где у нас будет больше времени, я могу дать какие-то рецепты, или вы просто держите связь со мной, и я обязательно их дам. Это просто сногсшибательные рецепты. Если кто интересуется косметикой или хочет, допустим, аюрведической косметикой заниматься, это может быть просто фундамент для целой индустрии или целого бизнеса. Потому что считается, что косметику, которую вы кладете на кожу, вы ее должны быть в состоянии съесть. То есть то, что проходит через кожу, также должны ее съесть. Все, абсолютно все компоненты были натуральными. Значит, теперь, что касается звука. Что касается звука. А, я еще забыла сказать. Вот это вот абхьянга, когда человек делает массаж с маслом, желательно его делать минимум 2 раза в неделю, ну, желательно на ночь, и побыть в этом масле минут 20, полчаса. Все шлаки, абсолютно все шлаки начнут выходить в желудочно-кишечный тракт под такой центростремительной силой. И если вы выпьете, допустим, на ночь после этого, есть такое аюрведическое средство, называется трипфала. Она так мягко просто очищает кишечник, то вы не только вашу кожу сделаете красивой, вы уберете токсины. А как известно, когда человек без токсинов, у него шансов быть красивым намного больше. Кроме этого, если вы кто-то из вас был в Индии, видели, насколько пластичны, или смотрели фильмы, видели, как индийские женщины танцуют. Вот эта пластика их, она не случайна. С детства, как только ребенок рождается, ему делают вот эти масляные массажи. Эти масляные массажи настолько делают гибким и пластичным тело, что у них походка просто, ну, как будто бы кажется, что нету никаких углов. Такая мягкая, такая плавная, такая обворожительная. И то, как они ходят и виляют бедрами, да, так только можно, когда наши кости очень хорошо смазаны. И вот эта вот абхьянга на самом деле, она делает тело очень гибким. Я немножечко расскажу о себе, может, я не знаю, может, я вас маленько разочарую, но дело в том, что до того, как заняться астрологией, у меня был опыт работы моделью. И, в общем-то, ну, модели, они сейчас обычно начинают в подростковом возрасте, да, 13-14 лет. Я по сравнению с этим, я уже была, ну, не в подростковом возрасте, то есть достаточно взрослой. И мне надо было идти по подиуму. И там, ну, подружками нельзя назвать тех женщин, с которыми мы общались, но одна мне сказала: ну как ты пойдешь там? И вообще, почему там был, короче говоря, конкурс, и меня выбрали, чтобы я там представляла там определенный коллектив. И там одна девочка, она сказала: ну, почему выбрали тебя? Ты не самая красивая, волосы у тебя не самые лучшие. Там, это, там был, короче говоря, конкурс, там нужно было сделать прическу, три костюма, повседневный, вечерний, спортивный. И там были девочки, которые были моложе меня, и волосы у них были лучше. Ну, в общем, короче говоря, тут мастер, который должна представлять, вот она почему-то выбрала меня. А я уже на тот момент я ведическими знаниями занималась, и я знала всякие секреты. Я делала йогу, и хотя, ну, как бы с точки зрения, может быть, там, некоторых конкуренток, я, может быть, не была самой лучшей, но тем не менее я знала, что надо делать абхьянгу. И когда мне пришлось идти по подиуму, хотя у нас, допустим, может быть, у меня наряды были не самые лучшие, и были там девочки помоложе, мы все-таки выиграли этот конкурс. И я думаю, это именно было за счет походки, которой я шла. Мне потом сделали комплимент, говорит: ты ходила как змея. То есть там важно было очень красиво двигаться. И хотя это был конкурс там причесок и одежды, я просто потом, когда смотрела видео, я поняла, что самое эффективное это было, что меня сделало, ну, как бы вне конкуренции, это вот именно вот эта вот плавная походка. То есть это мы победили этот конкурс, хотя нам недоброжелатели пророчили, что вообще как мы вообще отважились в нем это вот. Ну, просто там были намного моложе, ну, действительно, намного эффектнее, да, бывает же такое. Но, тем не менее, вот правильное движение, и я думаю, что, в общем-то, эта пластика, она была именно за счет вот этой регулярной абхьянги, потому что я, как я вам говорила, физическими знаниями уже знакома давно, и я это с удовольствием применила. К тому же, когда регулярное применение масла, оно делает вашу ауру как бы немножко блестящий. Я вот, кстати, сейчас в путешествии, к сожалению, у меня нет возможности это все часто использовать, и я чувствую. То есть уже это действительно, когда ну, нет возможности это делать, ты моментально чувствуешь разницу. Поэтому вот эта абхьянга это одно из эффективнейших просто средств. И единственное, что вы должны покупать масло хорошее, качественное, потому что через кожу впитывается же все, и химия, и натуральное. Итак, мы переходим к звуку. Звук — это такой самый тонкий элемент. И как можно красоту при помощи звука привлечь? На самом деле... Если вы замечали, люди, которые слушают красивую музыку, и люди, которые слушают некрасивую музыку, вы можете очень хорошо отличить, они будут выглядеть по-разному. Поэтому даже когда женщина беременна, ей всегда рекомендовалось слушать красивую музыку. И не очень громкую. И музыка должна быть мелодичной. Вот ведическая музыка практически вся, она очень красивая. Как-нибудь вам, может быть, я продемонстрирую эту ведическую музыку, когда вы уже ко мне привыкнете, потому что я боюсь, знаете, сразу вас шокировать всеми своими новостями. Вот. Также для красоты есть мантры специальные. То есть, когда вы говорите какие-то мантры, это усиливает красоту. Что такое мантра, все знают? Да? Да? Есть специальные мантры для красоты. В частности, одна из таких мантр — это мантра для богини Лакшми, вот которая здесь сидит. Она звучит так. Я вам, дать вам ее полный вариант или короткий? Полный? Окей, хорошо. Я вам сейчас дам полный, а потом вы с этого можете выбрать короткий. Кстати, я ее тоже, когда вот тогда в модельном бизнесе, я ее очень часто использовала. И поэтому она мне очень помогала. Говорили специалисты, что очень красивые фотографии выходили. Значит, мантра звучит так: Ом Шрим Хрим Клим Махалакшмае Намаха. Ом Шрим Хрим Клим Махалакшмае Намаха. А слово, вернее, звук «м» читается закрытыми губами. Если вы попробуете прочитать его с закрытыми губами, вы почувствуете такую вибрацию вот здесь вот в резонаторах. То есть если вы его не чувствуете, значит, вы мантру не читаете правильно. Мы сейчас, если вы хотите, мы пару раз можем попробовать все вместе, чтобы энергию почувствовать. Если хотите, если не хотите, то не будем. Шрим хрим, клим, это все женские энергии. Махалакшмае. Намаха. Это приветствие богини Лакшми. Если вы читать будете его 108 раз, чем-то, то это не только даст красоту, вызовет энергию этой богини, она также дает процветание. Если у кого-то проблемы с финансами, это отличная мантра. Причем она дает легальные финансы, не просто какие-то левые деньги. Вот теперь я чувствую оживление, да, вот мы с этого момента надо лекцию было начинать. Что-что? А, короткий вариант. Значит, вы можете, вот два варианта есть. Совсем короткий ом шрим. Шрим – это энергия богини Лакшми, то есть это биджа мантра или семенная мантра. Или можете ом махалакшмае намаха. Я рекомендую все-таки Махалакшмае произносить, потому что вы как бы обращаетесь с почтением. В ведах есть такой принцип. То, кому мы поклоняемся, тем мы и становимся. Качество того человека мы и приобретаем. На этом, в общем-то, вся ведическая культура построена на поклонении. Если вы поклоняетесь богине красоты, значит, вы берете качество богини красоты. Если вы поклоняетесь какой-то нечистой силе, значит, вы берете качество нечистой силы. Если вы, допустим, хотите быть очень красивыми, то служение какой-то красивой женщине сделает вас красивым и так далее. То есть, если вы хотите быть мудрыми, то вы поклоняетесь мудрецам. Если вы хотите богатыми быть, вы поклоняетесь богатым. На этом построена ведическая система, на системе поклонения. Поэтому любой женщине, как правило, рекомендуется хоть как-то поклоняться богине Лакшми. Если у вас нет времени каждый день, хотя бы по понедельникам и по пятницам. Так. Есть еще одна мантра, но я вам ее дам, наверное, только на последнем семинаре, потому что это очень энергетически сильная мантра. Я просто думаю, сейчас еще пока не чувствую, что аудитория готова. Но, в принципе, вот эта следующая мантра, она дает колоссальную красоту. И просто, в общем, это считается мантра-мантр. Или маха-мантра еще ее называют. Обычно, ну, в общем-то, для просто обычной нормальной жизни вам Махалакшми достаточно мантру. Но если кто-то уже захочет там просто супер каких-то космических достижений, то вы мне просто на последней лекции напомните, и я вам секретную мантру возьму да и скажу. Если вы готовы будете. Если не готовы, понимаете, моя же задача Кусть-Каменогорск в хороших отношениях с ним остаться, а не так шокировать и шокировать. Значит, следующий момент, о котором я говорила, что есть красота, которая идет из каких-то внешних источников, и есть красота, которая зависит от внутренних источников, да? И вот одним из таких способов обретения красоты это является медитация, она красивая. Вот медитация на Лакшми или на богиню красоты является очень полезным для тех, кто хочет обрести красоту. Вы можете найти ее картинку в интернете, это не проблема. Вы можете купить ее статуэтку и просто созерцать. То есть все ее формы, все цвета ее, она обычно сидит на красивом цветке лотоса и роняет золотые монетки. Она очень красивая, ей всегда 16 лет. Кто бы из нас не хотел, чтобы ему всегда было 16, да? У нее розовая кожа, темные волосы, миндалевидные глаза. И когда вы созерцаете на эту богиню, то все на то, что мы смотрим, это впитывается в наш ум. Обычно мы не подозреваем, что когда мы смотрим телевизор и сериалы, это все отражается на наших лицах. И то же самое, когда мы созерцаем богиню Лакшми, если у вас висит дома хотя бы одна картинка богини Лакшми, то вольно или невольно вы всегда проходите и смотрите. И ваше подсознание, образ красоты будет запечатлен. У нас вот группу девочек, которых я веду в Лос-Анджелесе, они все помешаны на Лакшми, потому что в Лос-Анджелесе красота очень, ну, как бы очень котируется, поэтому все хотят быть красивыми, у всех фотографии Лакшми или, значит, или на цветке лотоса, или их поливают слоны из своих хоботов. Ну, в общем, короче говоря, Лакшми идет просто на ура. А следующий момент, который дает красоту, это бескорыстие. Это один из самых важных моментов. Потому что настоящая красота, она рождается от бескорыстной любви. Очень редко вы встретите человека, вот истинно красивого, ну, я имею в виду женщину, если в ней много корысти. Обычно это очень видно по лицу, мы видим. Следующий момент, может быть, вас удивит, но целомудрие дает возможность долго сохранять красоту. Есть два качества у женщины, мы еще будем на семинаре о мужчине и женщине говорить, которые дают женщине долговечную красоту. Не то, что от 20 до 30 лет, а именно долговечную красоту. И эти два качества, это первое, это целомудрие, а второе, когда женщина умеет быть довольна тем, что ей дает ее муж. Заметьте, женщины, которые постоянно недовольны, сколько ее муж зарабатывает и так далее, у нее определенная маска на лице, очень некрасивая. Считается, что женщина, женские качества, вот эти два, которые необходимы для счастливой семейной жизни. Первое – это целомудрие, а второе – умение довольствоваться теми средствами, которые дает ей муж. Ну, вы меня спросите, ну, а если муж мало зарабатывает, что делать? И я потом на семинаре «Мужчине и женщине» расскажу средства, которые женщина может использовать, чтобы улучшить процветание семьи без скандалов. То есть есть такие способы. Ведические женщины знали, у них не было оружия такого, как перепалка. То есть нет, они использовали, конечно, свою гневную энергию, но не в правильном русле. Они знали, как и когда можно ругаться. Кстати, для этого тоже это искусство, и надо знать, когда, как одеваться для этого. Ну, об этом попозже. Следующее – это то, что женщина должна ложиться до 10 вечера спать. Не верится, да? Сейчас объясню, почему. Женская красота связана с планетой Луна. Поэтому если женщина ложится до 10 вечера, она принцип Луны уважает. Если мы уважаем, какое, ну, допустим, наше начальство, разве оно будет к нам плохо относиться? Луна любит, чтобы люди ложились до 10 спать. Научно я объясню это так. С 10 до 12 восстанавливается наша психическая сила. Поэтому если у женщины нет психической силы, она истощенная, она не будет красивой. Ее черты лица будут красивыми, но от нее не будет ведь такой шакти. Это психическая сила женщины, это шакти. Она должна переливаться, как океан. Но женщина, которая ложится поздно спать, она засохший ручеек. Вы хотели что спросить? Нет? Следующее, это желательно женщине избегать чересчур сильных социальных контактов. То есть я говорю слово «чересчур». Знаете, есть женщины такие светские, которые постоянно общаются, постоянно на публике. Красота от этого тоже. Красота от этого истощается. То есть женщина получает энергию от дома. Если женщина все время на публике, все время вне дома, для нее это... Для ее внешности это не очень хорошо. Поэтому, в принципе, раньше женщины вообще не работали. Ну а сейчас женщины, хотя они работают, но им все равно какое-то время нужно побыть в доме. Дом возвращает им эту силу. Когда женщина все время вне, для ее энергии идет истощение. То есть должно. Кстати, женщине благоприятно иметь подружек, с которыми она свои эмоции обговаривает. То есть, это да, но если чересчур сильные социальные контакты, когда вот с утра до вечера, тусовки, да, по-нашему, то это для женщины тяжеленько. Также через речь уходит сила. Также чрезмерный секс, как это ни странно. И сильные диеты. Есть, я не знаю, у вас какие-то были диеты? Вот в Америке одно время были популярны такие диеты, обезвоживающие. Не было? Китайские какие-то, нет? Японские? Короче говоря, я посмотрела, как юрведический консультант, я посмотрела на эти этикетки, вот эти какие-то таблетки. Ну, в общем, короче говоря, я была просто в ужасе. То есть человек худеет, но он худеет за счет чего? За счет того, что он обезвоживает свой организм. То есть это ни в коем случае делать нельзя, потому что женщине, в общем-то, она, лучше ее будет чуть-чуть больше, чем ее будет чуть-чуть меньше. Согласно ведам, женщина, она должна все-таки иметь какие-то формы, она не должна выглядеть худой, истощенной, измученной. И, как говорит мама одной моей подружки, которая все время пыталась худеть, она со мной училась когда-то вместе, она очень красивая, у нее такая белая мраморная кожа, и я всегда думала, боже мой, она красивая, зачем ей худеть? Она всегда, ей хотелось быть всегда худенькой, стройненькой. Так ее мама сказала: Риточка, похудевшая корова – это еще не газель. И, в общем, короче говоря, я поняла, что ее мама, в общем-то, права. Потому что просто похудеть, если это не ваша конституция, то худеть сильно не нужно. Нужно просто быть в нормальной форме. Особенно опасно для женщин обезвоживающие диеты. Почему? Потому что они просто гормоны женщины уничтожают. Этого ни в коем случае делать нельзя. Вот. Также и последнее, что очень неблагоприятно на женскую красоту действует, это очень сильные желания. То есть, ну, чрезмерно просто сильные. Это истощает вот эту силу красоты. Так. Ну, хорошо. В общем-то, мы с вами галопом по Европам прошлись. А теперь вот мне тут прислали вопросы. Если у вас какие-то вопросы, вы, пожалуйста, тоже задавайте или передавайте записки, как вы хотите. Да? Значит, давайте я начну пока отвечать, а вы просто подумайте, на какие вопросы вы бы хотели ответить. Итак, какие чувствительные точки необходимо закрывать одеждой? Ну, я сейчас перечислю, ну, как бы самое главное. Это, точка, то, что я говорила, между ног. То есть желательно, чтобы одежда закрывала ниже копчика. Также ноги. Женщина, когда свои ноги открывает, вот особенно икры, там самые чувствительные точки. То есть фактически она остается очень беззащитной. Поэтому ноги, то есть конечности всегда закрывались. Если вы, допустим, в брюках, и у вас ноги, что-то облегающее, то желательно как тунику прикрывать все-таки. Конечно, если вы дома ходите, это ничего страшного. Но если вы выходите, где на вас кто-то смотрит, кроме женщин, лучше закрывать. Эти точки очень чувствительные. А также самое интересное, что точка, которая открытая, слишком открытая спина. Почему-то это тоже считается. Декольте, вот я заметила, у них может быть более-менее как-то еще ничего. Но вот спина там всегда... Если вы заметите, посмотрите, как носят индуски свои шарфы, они вот так вот носят, не закрывают спину. И на шее, вот здесь вот это вот место. Поэтому здесь всегда или украшение, или шарф. И если спина, допустим, вот там вот чоли, это у них такая кофточка коротенькая, но у них как белье используется. Если у них, допустим, здесь вырез, то они закрывают его шарфом. И сразу две точки закрывают. Первая – это вот здесь вот, очень чувствительная точка. И второе – это спина. То есть вот эти точки чувствительные. Ну, особенно целомудренные женщины такие уж совсем. Но я думаю, что это уже для Усть-Каменогорска, для Лос-Анджелеса, это, думаю, это слишком, но они закрывали даже голову. Но я думаю, что на сегодняшний день закрывать голову это не будет очень практично, но, допустим, одежду носить, чтобы закрывала ноги, чтобы закрывала вот эту точку между ног, и, допустим, не слишком хотя бы оголять спину. Знаете, когда есть такие платья, когда вот такие вот разрезы? Ну, очень красиво, но женщина обычно, она энергетически просто обесточена. Вот. Зато вся ведическая одежда, она подчеркивает вот узорами, наоборот, места там, где энергетически, как бы, куда наоборот хорошо смотреть. Вы заметите, что там рукава все расшиты. На многих национальных нарядах, кстати, это тоже используется. Да? Там вышивка идет, чтобы и блестящая, и люрексом. И когда на этот блеск смотришь, отвлекается. Но только не закрытая кожа. В смысле, не открытая кожа. То есть вы увидите, что здесь все будет вышито. Ну, я не знаю, как в русских же нарядах тоже, да? Вышивка какая-то есть. Но вот на Украине, допустим, я родом с Украины, значит, там обязательно на рукавах, вот здесь вот, здесь же эти чакры, да? Там обязательно вышивка есть. А на индийских нарядах там просто вы можете по вот этим узорам карту человека составить, чакр, да? То есть все было научно. Значит, следующее... Бижутерия выполняет роль такую, как украшение из драгоценных камней. В принципе, выполняет, но послабее. Бижутерия, ну, как бы она отвлекает взгляды от туда, куда не надо смотреть. С этой точки зрения она выполняет свою роль. Но, конечно, она не влияет, чисто энергетически она не влияет на нас. То есть она отводит нехороший взгляд, но, тем не менее, такое... сильное влияние, как драгоценные камни, она не оказывает именно на сам организм. Так. Пожалуйста, дайте хотя бы один рецепт масок для красоты. Ну, один только дам, ладно. Ну, я вам сейчас дам маску для отшелушивания ненужной кожи. Хотите? Да? Давайте вот для разных конституций. Это просто то, что самое короткое, потому что остальное там... Для ваты это конституция воздуха. Это банана-авокадо, бананово-авокадовая маска. Для питы или типа гня, у которых такая чувствительная кожа, красноватая, которая склонна к воспалениям, для них банана и ананас. И для капхи или тип воды, у которых кожа обычно у них такая жирная, белая, такая как мраморная, а для них можно клубника или папайя. Я помню, мы в детстве, когда играли в красавец, мы только клубнику почему-то применяли. Клубничная маска была очень популярна, но оказывается, это маска для определенного типа женщин. Ну, который избыток веса и так далее. А, вот, допустим, у меня я пита, ну, типа гня, и мне, оказывается, клубника мне совсем не подходила. Ну, я и чувствовала, что это не мое. А ведическая красота, она дает возможность, ну, классифицировать ваш тип и применять соответственно. Какие еще вопросы? Да, есть смешанные типы. Тогда маску тогда можно смешать. Ну, допустим, смотрите, вата и пита, если вместе, то можно просто банан. То есть можно, допустим, просто банан. А если, допустим, пита и капха, можно смешать, допустим, банан и клубнику. Мы будем определять тип на третьей лекции. Я просто буду, я вам, это будет обязательная программа, обещаю. Более того, мы будем выбирать, я же люблю с демонстрацией, мы выберем моделей. Я буду показывать конкретно на людях, чтобы вы видели, кто капха, кто вата. Ну, приблизительно, конечно. Пожалуйста, задавайте вопросы. Или по красоте все понятно? Понятно, да? Да, маску нанести маску на лицо. В принципе, у меня здесь очень много рецептов есть именно за уходом кожи, как очищение, увлажнение и питание. Но я в силу того, что у нас ограниченное время, я не могу вам сейчас дать, но я вам обещаю, что у меня на сайте обязательно будет это все. Давайте произнесем правильно мантру. Значит, желательно произносить мантру или смотреть на Лакшми, или представить ее себе. Я сейчас буду просто произносить, а вы за мной повторяете. Хорошо? Договорились? Все? Ом шрим хрим клим махалакшмае намаха. Давайте вместе. Рим хрим клим махалакшмае намаха. Ом шрим хрим клим махалакшмае намаха. Ом шрим хрим клим махалакшмае намаха. А эта половина не повторяет? Ну, вы хотя бы попробуйте. А? Давайте, вы можете громче. Она Лакшми, она же услышит, что вы зовете, она придет. Ом шрим хрим клим махалакшмае намаха. Ом шрим хрим клим махалакшмае намаха. Ом шрим хрим клим махалакшмае намаха. Ом шрим хрим клим махалакшмае намаха. Ом шрим хрим клим махалакшмае намаха. Ом шрим хрим клим махалакшмае намаха. Все, я поняла. Эта половина более внимательно слушала, но по-настоящему красивой хочет быть эта половина. Они мантру произносили. На самом деле мантра – это просто сногсшибательно. То есть если вы хотите быть красивыми, эту мантру нужно повторять 108 раз, хотя бы один раз в день, утром натощак, перед едой. Ну, если моете посуду, можно без чёток. А? 108. 108. Все знают, как четками пользоваться? Или показать? Показать? Вот это красивая музыка. Четки... Настоящие ведические четки вот выглядят вот как эти. У них должно быть 108 бусинок. 108 – это магическое число. Просто если 108 раз вы повторяете что-то, то для подсознания идет сигнал, что оно усвоено. Если вы повторяете немножко меньше, то тогда может как бы не усвоиться. То есть 108 раз – это обязательно. Можно и больше, но 108 раз обязательно. Значит, четками пользуются так. Этот палец никогда не применяется, потому что он считается нечистым. Значит, вы просто читаете, допустим, вот это называется меру. Видите, вот этот вот отдельный такой, да, такая бусинка. В этой бусинке накапливается энергия мантры. И если, допустим, когда вы читаете мантру, мантра – это как электрическая энергия, она накапливается. И накапливается не только в вашем сознании или уме. Мантра – это в переводе инструмент для ума. То есть мантра не только ваш ум приводит в порядок, очищает и так далее, но вы когда читаете на четках, то вся энергия мантры, она также остается в четках. Поэтому желательно, чтобы ваши четки никто не трогал. Или если трогал, то человек, который ниже вас по духовному уровню. И когда вы, допустим, читаете «Ом Шрим Хрим Клим Махалакшмае Намаха», и пошли, и вот так вот, этот пальчиком этим не трогайте. Вы доходите, допустим, до конца, и, допустим, вы решили, что норму по красоте вы хотите перевыполнить сегодня. Но вам мало 108, не хватает. Вам надо, допустим, идти на конкурс красоты или, допустим, мужу понравится больше обычного. Допустим, сегодня пятница, вы хотите выглядеть. И решили прочитать еще раз. Значит, вы просто доходите и не перепрыгивая через вот этот, через эту бусинку, вы просто поворачиваете и начинаете обратно идти. То есть никогда вы не перепрыгиваете. Вы вот так вот и так. И в результате накапливается энергия мантры вот здесь вот. И поэтому вы в следующий раз, когда берете четки в руки, вся энергия, которая накопилась, она к вам же идет. То есть все, что вы в банк положили, допустим, ваши $100, они вам и остаются. То есть они никуда не уходят. Точно так же энергия мантры, она накапливается в четках. И вам стоит только взять их в руки, как уже прямо эта энергия льется. Вообще четки желательно хранить вот в таком мешочке, потому что четки, это же в них огромная сила. И если они где-то валяются в нечистых местах, или кто-то на них сядет, или кто-то возьмет, просто они теряют энергию. Поэтому четки лучше защищать, они должны как в мешочке храниться. Но это как бы идеальный вариант. Если невозможно, то хотя бы просто в чистом месте. Желательно у каждой женщины, чтобы было какое-то сокровенное место, вот, где бы ее хранилось там четки, где хранилось бы. Вот богиня Лакшми, например, желательно, чтобы она находилась в северо-восточной части дома. Потому что северо-восточная часть дома, она, во-первых, отвечает за финансы, она с финансами связана. А во-вторых, северо-восточная часть дома самая благоприятная для, допустим, изображений, божеств и так далее. Но об этом мы поговорим на нашем семинаре по ведическому домоводству. На сегодня, если вопросов нету, да? Нету? Все, тогда большое вам спасибо. И тогда до завтра.